261. Гуру. Сейчас наступило время явного перелома в течение мировых событий, и каждая из них будет завершаться победой сил света. Космические воздействия лучей астрологически изменились. Под их благоприятным воздействием и будут вершиться дела мира.